Они предназначены для пения без сопровождения и таким образом примыкают к циклу «Акапелла» 1958 года, где, как мы помним, были два хора на стихи Есенина «Вечером синим» и «Табун». С тем циклом новые пьесы роднит народно-песенный склад музыки и ее сердечный проникновенный тон. Но они еще скромнее с внешней стороны, будучи вовсе лишены черт картинности и повествовательности, свойственных некоторым из пяти хоров. В этом смысле особенно показательна первая пьеса для женского хора на четыре голоса «Ты запой мне ту песню». Стихотворение Есенина, обращенное к любимой сестре поэта Шуре, это дума пленника города о своем деревенском прошлом. И в музыке слышится голос крестьянского сына, целиком, без остатка, погрузившегося в воспоминания о родном доме, о котором он думает с мягкой и светлой грустью, любовно и ласково. Вся пьеса — точно песня, какую и могла бы напевать мать поэта. Прямодушная, льющаяся очень естественно мелодия, песенна, и по строению своему, и по интонационно-ритмическому складу, близкому городской песне-романсу. Но в то же время есть в музыке, при всей ее непосредственности и открытости, особая строгость чувства, свойственная крестьянской песенности. Да и по своему ладовому строю этот напев в натуральном миноре родствен протяжным песням. Почти последовательно выдержана куплетная форма. Только в третьей строфе первая половина иная, чем всюду. Проста, в духе тех крестьянских песен, что испытали сильное влияние города. Хоровая фактура с параллельным движением соседних голосов в терцию, с появляющимся ближе к концу пьесы подголоском. Скромна и гармония, хотя в ее кажущейся безыскусности внимательное ухо уловит немало тонкого и свежего. Так складывается песня воспоминания о материнском доме, чистая, задумчиво нежная, как сами родные места поэта. «Мой край задумчивый и нежный». Иного характера мужской хор на 12 голосов. «Душа грустит о небесах». Текст сложный и несколько отвлеченный по своему содержанию, отмечен нередким у Есенина соединением народной лексики со старинной книжной, включающей торжественные речения в стиле XVIII века. «Она не здешних нив жилица, на деревах, земли глагол, дол и тому подобное». Музыка также оригинально сочетает в себе народно-песенное с чертами русской хоровой музыки двух-трехвековой давности. Запев «Баритон-соло» звучит как начало грустной крестьянской лирической протяжной песни. Для этого народного жанра в высшей степени характерны и квинтовый остов мелодии, и ее рисунок, скачок на квинту с постепенным плавным заполнением его, и эолийский лад, и семидольный метр, и вариантность при повторениях, причем иногда меняются не только детали, но и общий характер. На словах «так кони не стряхнут хвостами», напев, становясь лапидарнее, приближается по своему рисунку к богатырскому зачину хора «Табун». Солисту каждый раз отвечает хоровая масса. Она разделена на два полухория по 6 голосов. И количество голосов, и манера их использования, и фактура типичны для русских партесных концертов первой половины XVIII века – Титова, Калашникова и других. Свиридов возрождает таким образом ценную традицию русского профессионального хорового искусства далекой эпохи, основательно забытую нашей музыкой. Хоровые разделы разнообразны по изложению, по интонационному и гармоническому строю. Как и в старинных концертах, музыкальная ткань то разряжается, то сгущается. От хоровых унисонов до полного двенадцатиголосия, где каждый голос имеет свою линию, свой рисунок. А в эпизоде «Но не стряхну я муку эту» благодаря разделению партий возникает на момент даже 14-голосия. Некоторые мелодические фразы воспроизводят интонации запева, тогда как другие ближе к старинной хоровой декламации, псалмодии. Гармоническая в основе своей фактура насыщена подголосками народно-песенного характера. Появляются в ней и своеобразные педальные звуки-возгласы «гу» в виде унисонов или малых секунд, играющие колористическую роль. В результате вырисовывается оригинальный, очень свежий, внутренне единый и в то же время многогранный по своим возможностям хоровой стиль, позволивший композитору с равной убедительностью передать и лирическую окраску печальных раздумий поэта, и выраженную в стихах философскую идею таинственного величия бытия. Свиридов написал в эти же годы еще несколько хоров. Довольно велик также список, относящихся к тому же десятилетию, камерных вокальных произведений, не входящих в циклы. Их жанровый диапазон широк. Здесь есть и песни публицистическо-эстрадного плана, песня об испанском антифашисте Хулиане Гримау, утренняя песня, и романсы классического типа, и произведения, непосредственно близкие народной песне, и песня о Москве, предназначенная для детей. Не все они представлены автором публике и могут стать предметом разговора в этой книге. Поэтому ограничимся семью произведениями, наиболее значительными из обнародованных. Примечание. Все они предназначены в авторской редакции для одного и того же голоса, баса. Свиридовские романсы и песни 60-х годов продолжают основные линии, которые наметились в его камерно-вокальном творчестве ранее. Но в то же время по стилю они кое в чем отличны от прежних, ибо лежат в русле его новых творческих устремлений этого периода. Так русская песня «Подле речки на бережку» на народные слова соприкасается с курскими песнями. Прихотливый, невинно игривый и ласковый народный напев осторожно колорирован тембровыми бликами рояля, красочные пятна аккорды и брошенные отдельные интервалы — большая секунда, квинта, дуодецима. Звучат в фортепианной партии и знакомые по той же кантате светлые колокольные удары, ослепительно звонкие наигрыши. Сравните начальные такты этого произведения и «Ты воспой, воспой». Любуясь русской песней, композитор неодолимо увлекает и слушателей, заставляя их в полную меру оценить красоту, обаяние, аромат народного искусства. Такой же свежестью дышит песня «В Нижнем Новгороде» на слова Бориса Корнилова. Ее предшественники — такие своеобразные, небывалые по колориту образцы свиридовской вокальной лирики, как «Рыбаки на Ладоге», «Свежий день». Душевной ясностью, полнокровием и чистотой веет от строго диатонической с характерными оборотами пентатоники мелодии, от прозрачного, но рождающего ощущения основательности, устойчивости, благодаря остинатным фигурам, прочным басам, фортепианного сопровождения. И происходит чудо. Начинает казаться, что сама музыка сверкает, как плещущая на солнце волжская вода, что она пахнет влажным ветром, благоухает липой, сиренью и мятой. Откуда же здесь впечатление простора, мощи и первозданности? За воспеваемой в песне любовью к хорошей, молодой, веселой видится и иное чувство — любви к родине героя и к родине в обобщающем смысле к России. Целиком посвящен ей романс-песня «Эти бедные селения». В стихах Тютчева сливаются два мотива — сострадательная любовь к краю долготерпения и гордость за него, его прославление. Так и у Свиридова. Основная мелодия, близкая некоторыми признаками к его же есенинским образам печальных русских полей, а еще больше пастуший, жалеечный наигрыш гобоя, передают извечную тоску, затаившуюся в бедных селениях стародавней России, в ее скудной природе. Но в ровной, уверенной, не лишенной бодрости и торжественности поступи напева, поддержанного аккордами рояля, скрытое ощущение того величия, той силы, что сквозит и тайно светит, в смиренной наготе родного края. Именно это ощущение, растущее и крепнущее с каждым тактом, определяет в конечном счете облик песни. Она звучит как гимн русской земле, русскому народу. Рядом может быть поставлен другой свиридовский дифирамб — «Юным». Здесь композитор делает еще одно, очередное открытие для музыки, по-видимому, впервые вводя в нее поэзию Хлебникова. Взято маленькое стихотворение, всего 4 строки. Из этой миниатюрной поэтической оды Свиридов сделал музыкальную здравицу-афоризм, вместившую и величаво широкие привольные возгласы у певца и дважды проведенные в мелодии уверенные утверждения тоники и мощные звоны у рояля, создающие вместе со своим эхо представление о беспредельном пространстве, о свободе без конца и без края. Миниатюра становится монументальной, потому что выражает в самой сжатой форме большую, если угодно, философскую мысль. Композитор приветствует и воспевает тех, кому в конечном итоге и посвящено его творчество, кто олицетворяет его идеал человека, прекрасного душой и телом, вечно юного и свободного. К философской лирике принадлежат также два новых романса Свиридова на слова Исаакяна «Легенда» и «Камень», составившие вместе с написанным гораздо раньше «Изгнанником» маленький вокальный триптих на стихи армянского классика. В нем решаются самые общие глубокие проблемы — жизнь и смерть, человек и родина. В «Легенде» говорится о земле, матери всех людей, их общей родине. Первая половина романса представляет собой сказ, сурово властное повествование, передающее величественный и горделивый дух старинной легенды о сотворении человека. Одновременно это и выражение трудности и значительности земного предназначения, жизненного пути. Во второй же половине, где речь идет об усталости и смерти, музыка становится заметно мягче, ее течение замедляется, повествование сменяется размышлением, сквозь которое пробивается теплое чувство нежности к Матери-Земле, чьим ласковым зовом «Приди, милый сын, успокойся в объятиях моих», и заканчивается легенда. К той же роковой черте прикован взор героя второго романса. Камень, о котором здесь говорится, это его будущая могильная плита. Состояние глубокого раздумья выразительно передано в фортепианном вступлении. На фоне размеренного движения в басовом голосе, в характере пассакалии или других видов басса остината, нечто подобное похоронному маршу из трио и прологу из «Страны отцов», которые уже припоминались в связи с финалом музыки для камерного оркестра, слышны одноголосые же фразы в низком регистре с повторяющимися пунктированными мотивами несколько танцевального характера, но в очень медленном темпе. Они все время упираются в одну точку — тонику, будто мысль бьется над решением какого-то одного вопроса, над раскрытием тайны смерти и не в силах оторваться от нее. В вокальной партии развертывается неторопливый и замедляющийся к концу свободно построенный монолог, также воплощающий упорную думу. Его короткие фразы, прерываемые паузами и разделенные репликами рояля, а на рубеже двух строф почти целиком повторяется в измененном виде инструментальное вступление, звучат как вопросы, обращенные героем к самому себе. При этом, так же как и в «Легенде», во второй части романса музыка теплеет, вокальные интонации становятся более распевными. Высокий мыслитель предстает в то же самое время человеком живых, открытых чувств. Вершина философской лирики Свиридова, его раздумий о жизни и смерти, романс «Голос из хора». Стихотворение Блока 1910-1914 год, заключительное в цикле «Страшный мир», потрясающей силы пророчества грядущих мировых катастроф, которыми чревата была окружавшая Блока действительность. И одновременно предостережение, обращенное к близоруким современникам, ослепленным самообманом, неспособным узречь и постичь, что несет человечеству страшный мир, столь ненавидимых поэтам, сытых буржуа, мещан, живущих тише воды, ниже травы. Мир, где лжи и коварству меры нет. Произведение Свиридова сравнительно невелико по объему, но рождает впечатление громадности. Столь многое заключено уже в начальном тезисе и столь богато значительнейшими событиями его развития. Основа и исток свиридовского «Голоса из хора» — песенная первая строфа, близкая своей скорбной тоскою его же душе, из кантаты «Снег идет», и грустным песням. Нам уже знакомы этот си минор, эти скованные глубокие басы вместе со стенатными мотивами в верхнем голосе, квинтовые и секстовые попевки, родственные городской песенной лирике. Но как все это опять ново, индивидуально, как все слито с неповторимым содержанием именно этих стихов. В затаенном звучании и тяжелом, медленном, похоронно-маршевом движении исходной песенной мелодии различимы, хотя и тесно спаяны между собой, два начала, предвестие всего дальнейшего, зародыши внешне контрастных, но внутренне связанных, вырастающих один из другого образов. Слова о сегодняшней жалкой жизни распеты повторяющимися, замкнутыми в себе мелодическими фразами с квинтовым остовом, а об ужасе грядущих дней неодинаковыми, сливающимися в одну линию и захватывающими огромный диапазон фразами, в основе которых романсовая восходящая секста от пятой ступени минора к третьей, покорность и отрицающая ее, но ею же и рожденная жалоба прорицания. Эти два начала развиваются и преобразуются на всем протяжении романса. Начиная уже со второй строфы, квинтовые фразы, транспонированные в ми-минор, насыщаются речевой экспрессией. Их обнажившийся остов звучит как открытый возглас «Дитя! Дитя!» И тут же, на верхней границе диапазона баса, то есть в том регистре, который был впервые охвачен в пророчествующей второй половине начальной строфы, произносится страстное ораторское обличение. Лжи и коварству меры нет, подкрепленная набатными аккордами рояля с поистине страшным ми-бемоль-мажором среди ми-минора. Зловещая улыбка смерти. Такова первая волна драматического нарастания. Ее вершина становится одновременно отправной точкой нового, еще более высокого подъема. Рождается вторая волна, сходная с первой, но превосходящая ее. Снова ми-минор, но в нем теперь песенные фразы вытеснены квинтовыми возгласами, ритм которых подчиняется мерным ударам набата.